Братья и сестры, мне хотелось бы поделиться Словом Божьим. Сейчас мы с братьями проезжали по северу, от Мурманска, по Карелии, по всей. И знаете, так вот, немножко по-иному я посмотрел на этот край. Как-то раньше было больше связано с какими-то конкретными событиями, с нуждами народа Божьего. Иногда приходилось проблемы решать, где-то радости. А в этот раз я ехал и большое внимание обратил на другую вещь. Знаете, меня вот очень приятно удивило, что у нас уже много общин в Карелии, на севере. И практически везде есть молитвенные дома. И мы проезжали от одного города к другому, и от одного молитвенного дома к другому, и один краше другого. Друзья, ну и кто-то посмотрит и скажет, ну, неплохо зажили христиане. А я почему-то посмотрел по-другому. Ну и вот так, начиная сначала, первый город, в который мы приехали, это был город Апатиты. Если кто-то там бывал когда-то, может быть, знают, что было время, когда им удалось приобрести небольшой старенький домик. Домик такой немного в стороне от остальных домов, рядом с дорогой. И, в общем-то, не привлекательный сам по себе. Больше даже так вот немножко, ну, настораживающий, что за дом такой. На отшибе, на таком, в таком месте. А вот прошло немножко времени, и в этот раз мы приехали, и я увидел прекрасный дом, красивый, очень привлекательный, замечательный, как игрушка стоит, просторный, все внутри чистенько, красиво. И думаю, слава Богу, есть где народу Божьему собираться, есть куда людям прийти, чтобы послушать Слово Божие. Следующий город, в который мы поехали, был Мурманск. Мурманск. Там тоже дом молитвы приобрели. Очень близко в городе в самом. Близко, легко, доступно всем приехать, прийти на собрание. И мы даже немножко удивлялись, зачем они такое огромное помещение сделали? Зачем? А в этот раз приехали, и это помещение так красиво отделано. Там есть несколько братьев, которые занимаются вот, ну, по ремонту, по отделке квартир, домов. И знаете, делается все по самым последним, ну, можно сказать, стандартам. Из лучших материалов. Просто прекрасно делается. И когда было юбилейное собрание, там собралось людей в этом помещении больше 140 человек. И я подумал, как хорошо, что помещение такое большое и просторное. Вот когда у нас здесь собирается много людей, нам немножко душновато становится. А там это не грозит. Они сделали потолки, наверное, высотой почти как у нас, хотя помещение, наверное, в 5 раз меньше. А потолок такой высокий, как будто в соборе в каком-нибудь находишься. Но зато там абсолютно свежий воздух всегда. И думаю, и здесь все так чудесно. Приходи, слушай Слово Божие. Никогда не испытаешь дискомфорта какого-то. Друзья, потом мы поехали в город Костомукшу. А город Костомукша – это вообще такой заброшенный немножко край, потому что он в стороне от трассы, от шоссе. И туда, как правило, мы заезжаем очень редко, даже если посещаем север, потому что это очень неудобно, туда ехать. А еще мы решили хоть немножко сократить дорогу. Нам подсказали, что есть такой вариант. И мы вообще заблудились в дебрях там, в этой тайге. Выехали на финскую границу, чудом нас там не арестовали. Ну, так немножко проблуждали мы и выбрались в эту Костомукшу, наконец. Друзья, а там тоже очень приятно, мы были удивлены. Хороший дом. Этот дом выделили семье нашего брата, многодетной семье. А семья эта взяла полдома, выделила для собрания. Так вот они для себя определились. Полдома, отдельный вход. Красиво отделали помещение, но это было потом. Самое первое, что меня очень удивило, мы подъехали к этому молитвенному дому ночью. Фары осветили вход. А на входе висит большое объявление такое. И знаете, что там написано? Даже не расписание богослужения, а там написано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Думаю, какой прекрасный дом. И любой человек, который проходит мимо, он знает, что тут его ждут, тут ему рады. Тут он может найти покой своей душе. Друзья, и когда заходишь туда, там действительно все так. Я удивлялся. Большая семья, 10 детей, хозяйка с маленьким ребенком. Но как она хлопочет, принимая людей, гостей. Как будто у нее нету своих забот. Она просто вокруг нас, ну, не знала прям, как нам угодить. И я знаю, что это они так встречают любого, кто бы ни пришел туда. Сам хозяин дома в прошлом горький пьяница. Печальный образ жизни, как будто бы, ну, под забором подобрали его. Василий Дмитриевич случайно встретил его на улице, такого вот пошатывающегося. Вот, стал ему говорить о Боге. И так вот они вместе прошли к нему домой. А сегодня это христианин, который рад каждому, кто придет в его дом. И он взял такую табличку, написал. Я думаю, что никто из нас не решился бы такую табличку вывесить на своей двери, да, дома. Нам бы лучше поменьше посетителей, а если приходят, то только положительные, да. А вот он такую написал. Прямо на своем доме, на дверях, большую вывеску. «Придите ко мне все, все труждающиеся и обремененные». Друзья, это следующий момент. Потом мы были в городе Петрозаводске, и там тоже красивый молитвенный дом, и тоже братья там трудятся вот по этому профилю, по отделке, и одна даже жена брата нашего, она профессионал-дизайнер, и знаете, мы были даже немножко, ну, удивлены некоторым элементом, которые там вот так вот четко вложены. Просто прекрасное помещение, где чувствуешь себя очень-очень хорошо. А еще мы приехали в Питкяранту. Тоже такой есть городок. Совсем недавно там образовалась церковь. Но они строят большой молитвенный дом. Большой. И я даже, когда туда зашел, у меня первая мысль: зачем такое? Их там, я не помню, 10, наверное, членов церкви. Но дом огромный. Огромный дом. И мы зашли в этот зал, который они оборудуют для собрания. И вот брат Аркадий Василий Дмитриевичу говорит: «Василий Дмитриевич, вам здесь еще много работы». А он говорит: «Какая моя работа?» Он говорит: «Ну как какая? Мое дело построить дом, а ваше дело его наполнить, этот дом». Ну и, конечно, все стало понятно. Братья и сестры строят не для себя, а строят хороший дом для того, чтобы там могли приходить люди и находить спасение. Были мы в Сартовале, и там тоже этот городочек, в прошлом там жила всего одна сестра, а сегодня там есть группка, есть куда людям прийти, услышать слово о спасении. А еще мы, знаете, приехали в город такой, называется Медвежьегорск. Там никогда не было нашей церкви, никогда. И братья наши не раз туда приезжали, чтобы благовествовать. И, в общем-то, все труды были, знаете, как вода в песок. Прошли, просвидетельствовали, а куда людей направить? Отдельно стоящий город, никого нету, есть только пятидесятники. И мы понимаем, что туда людей не направишь, наоборот, надо обезопасить. И вот так там на протяжении многих лет не получалось ничего. А Бог заботился об этом городе. И вот нам дали адресок, мы приехали, а там встречает нас наша сестра. У нее большой просторный дом. Когда-то муж ее привез туда с Украины. Муж неверующий, она неверующая. Жили, плохо жили, муж умер. И она пожила-пожила там и уехала на Украину к родственникам своим. А они оказались верующими, они уверовали. И вот и она приняла Господа, пожила немножко там и решила возвратиться в свой дом. Просторный, хороший дом у нее там. И вот теперь она вернулась уже христианкой в Медвежьегорск. И мы приехали туда, и она говорит: «Братья, вот мой дом, зовите сюда всех, он открыт для собрания». Я уже сама начала немножко свидетельствовать, но мое свидетельство слабенькое, я только обратилась к Господу. А теперь зовите всех. Я рада принимать всех. Друзья, и знаете, я о чем подумал? Вот глядя на все это, какая любовь нашего Господа к нашему северному краю. У людей обычно вопрос, куда идти, когда мы им проповедуем? В частный дом? Да не, не пойдем. Переживание, страх какой-то. И Господь, несмотря на всю нашу скудость сегодняшнюю, на всю трудность нашей жизни последнего времени, Он дает народу Божьему такую заботу – строить дома молитвы. Это последний зов грешникам, который убирает Господь все преграды с их пути. Только придите. Придите и обретите спасение. И вот я хотел бы сегодня прочитать место Священного Писания и немножко поделиться вот этой мыслью. Я прочитаю послание Петра, второе, последнюю главу, третью, с 8 стиха. Третья глава, второго послания Петра. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот такой наш Господь. Друзья, Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Он хочет, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. Так хочет Господь. И вот в этом последнем шаге, который сегодня предпринимает Господь, особенно проявляется любовь Божия, Его долготерпение. Братья и сестры, когда мы говорим о нашем терпении человеческом, то наше терпение со временем приходит как бы в меньшую и меньшую силу. Мы терпим немножко, потом наше терпение уже напрягается, и потом оно лопается, так мы говорим, да? А вот у Бога почему-то в обратном направлении. И Слово Божие даже такую закономерность, как бы нам говорит, что когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. И вот мы видим, нашему северному краю много Господь усмотрел. Когда-то наши братья в тюрьмы шли для того, чтобы там в ссылках проповедовать Слово Божие в этом северном крае. Сколько там полегло верующих людей, отдали жизнь свою, проповедуя Евангелие. И вот стали насаждаться церкви, миссионерская работа там проводилась. А теперь Господь уже в последнее время еще одно свидетельство такое. В каждом городе дом молитвы. В каждом городе не просто дом молитвы, а хороший дом молитвы. Чтобы человек туда шел смело, шел не как-то вот напрягаясь и думая, какое убожество, а шел и восхищался. Это ради Господа делалось. Чтобы там было всем хорошо. Господь, наоборот, как бы увеличивает свою благодать. Его долготерпение, оно вот выражается в том, что оно не сокращается, а наоборот, как будто бы увеличивается еще больше. Такой наш Господь. И вот апостол Петр, когда писал это место, чем было вызвано написание этого текста Священного Писания? Потому что он говорит, в последние дни появятся люди, которые будут говорить, а где обетование пришествия Господа? Они оглянутся назад, время-то прошло немало, тысячелетия проходят. А как люди неверующие говорят, нашей земле миллионы, миллиарды лет. То есть проходит много времени, а Господь не приходит. А верующие всю жизнь говорят, скоро придет Господь. Так ведь, да, мы свидетельствуем. Мы на наших собраниях, к сожалению, вот первые христиане об этом чаще говорили, чем сегодня мы, что Господь, Он скоро придет. Не сегодня-завтра будет пришествие Господне. И первые христиане об этом свидетельствовали. А кто-то говорил, да никогда Он не придет. Посмотрите, сколько время прошло. Где Он? Где обетование пришествия Господне? И вот апостол Петр говорит, говорящие так, они не знают. Они не знают настоящей истории. Они оглядываются назад, но смотрят очень близоруко. Братья и сестры, и Господь через апостола Петра пишет, что оказывается, мы с вами живем, не просто вот проживаем очередной век, а мы живем во время долготерпения Божия. И это должен знать каждый человек, живущий на земле. И если верующий человек, он сегодня должен радоваться спасению, то неверующий человек должен сегодня задуматься, а, собственно говоря, почему я живу? Почему я еще живу? А я живу, потому что Бог долготерпит. Он долготерпит весь мир на протяжении тысячелетий. И Он долготерпит каждого в отдельности человека, давая ему жизнь. И каждый из нас, даже верующих, оглядываясь назад, да, мы можем подвести какой итог? Что ведь было время, мы тоже были безбожниками. А Господь мог бы нашу жизнь прекратить. Это Его право. Мы знаем, сколько людей гибнут от несчастных случаев, от болезней разных гибнут. И в детстве, и в молодости, и в зрелости, в любом возрасте. А кто-то из нас пришел к Господу в 20, кто-то в 30, а кто-то в 50 лет. А что было до этого? А до этого было долготерпение Божие к нам. Братья и сестры, и вот Слово Божие открывает нам, что мир наш был создан Богом прекрасным. И вся природа свидетельствовала о силе, величии, могуществе, мудрости и славе нашего Бога. И человек, который был создан как венец творения Божьего, был создан для того, чтобы дополнить эту славу, для того, чтобы эту славу Богу приносить. А человек что делал? А человек не приносил эту славу Богу. И Слово Божие повествует, что не прошло и 1500 лет, как Бог сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Не вечно. Божье долготерпение в тот момент, оно закончилось через 1500 лет. А может быть, даже и того меньше. И Слово Божие нам повествует, и до сегодняшнего дня это яркие свидетели, и все, кто хотя бы немножко занимается наукой или исследует мир вокруг себя, те знают, что через 1500 лет пришел на землю потоп. И весь мир был уничтожен. Весь мир. Уничтожен за исключением 8 человек. Это был Ной с его семьей, с женой, 3 сыновей и их жены. Вот 8 человек всего спаслось. Весь мир был уничтожен. Божьего терпения хватило всего лишь на 1500 лет в тот момент. Почему? Потому что Господь определил человеку, чтобы он приносил славу Богу, а он вместо славы раздражал Бога, огорчал Бога, делал все против Бога. Братья и сестры, а как вы думаете, сегодня человек прославляет Бога в большинстве своем или нет? Нет. А почему мы живем? И сколько времени прошло уже с тех пор? А прошло много лет. А прошло уже больше 4000 лет с тех пор. А когда потоп закончился, и Ной вышел из ковчега, принес жертву Господу, Господь тогда сказал: «Я не буду больше уничтожать мир потопом, ибо помышление сердца человеческого зло от юности его». То есть Господь увидел, что в принципе от человека ждать славы бесполезно. Он никогда ее не принесет. Зло все помыслы человека от юности его. И вот с момента потопа началось что к человеку? Какое отношение? Долготерпение, братья и сестры. Ни от одного человека Господу нету славы. Написано, все до одного негодны. И представляете, вот это человечество Бог для себя определил, не буду уничтожать. Вот с какого момента началось долготерпение над людьми, Божье долготерпение. И теперь вы можете, друзья, представить себе, что 4500 лет Бог терпит людей. Кто из нас может хотя бы похвалиться, что мы 50 лет терпим какого-нибудь человека? Да, друзья, это трудно себе представить. Если с нами рядом будет жить человек, который нас каждый день из часа в час раздражает, какое наше будет отношение к нему? Я думаю, что мы постараемся как можно быстрее избавиться от этого человека, если не в наших силах его уничтожить. Как правило, люди, у них нету терпения, чтобы терпеть. И я думаю, что у нас терпения иногда не хватает, и чтобы один день или какое-то выражение неаккуратное в наш адрес перенести. А Бог долготерпит на протяжении тысячелетий. И каждый человек, он испытывает на себе это долготерпение Божие. Весь мир тысячелетия, а каждый в отдельности. Кто еще не примирился с Богом, мы живем, испытывая долготерпение Божие. На что мы надеемся? Друзья, и как мы должны быть благодарны Богу, что у Него такое долготерпение, что у Него столько милости к людям, что у Него столько милосердия. И когда мы читаем Новый Завет, я удивляюсь, как Господь открывает нам вот эти секреты Своей любви. Почему Он долготерпит? Почему Он не хочет вот смерти грешника? Потому что только Богу известно, что ожидает грешника, когда закончится его жизнь. И несмотря на то, что многие грешники сегодня, живя без Бога, мучаются в этой жизни земной, им очень плохо, но это еще совсем неплохо в сравнении с тем, что ожидает их впереди. Ни в какое сравнение не идет с тем, что ожидает людей в будущем. И поэтому Господь, Он весьма милосерд, весьма долготерпелив, ожидая каждого из нас, ожидая, чтобы кто не погиб. И вот, друзья, если мы с вами посмотрим притчу нашего Господа о бесплодной смоковнице, Господь Иисус Христос рассказал ее людям для того, чтобы открыть вот этот секрет своего долготерпения. Когда смоковница, пробыв в саду нашего Господа на протяжении 3 лет, не принеся плода, по справедливости над ней произносится приговор. Сруби ее. Сруби ее. Таков приговор, потому что она бесплодна. Она не приносит славы Богу. Она живет напрасно, занимает место, и не только напрасно, она раздражает Бога. Мы так понимаем, каждый грешник, он наоборот, только огорчает Господа. А что говорит Господь? Друзья, сколько милости у нашего Господа. Он говорит, потерпи еще, потерпи еще. И что он будет делать? Просто терпеть? Нет. Он говорит, я окопаю ее, обложу навозом. Братья и сестры, мы сегодня иногда удивляемся, почему некоторым неверующим людям неплохо живется. Почему некоторые неверующие люди испытывают успех в труде, в семейной жизни, может быть, в карьере, в какой-то еще в чем-то, испытывают успех даже иногда больше, чем верующие. Братья и сестры, ответ один. Господь начал окапывать этих людей. Это последние шансы. Бог продлевает им милосердие. Он начал окапывать. Может быть, начнет приносить плоды. Может быть, одумается и захочет принести славу Богу. Может быть. Я, знаете, недавно посмотрел по-другому на одну притчу еще нашего Господа, которую Он рассказал о пшенице и плевелах. И я думаю, что большинство из нас ее помнят, когда Господь сказал, что хозяин посеял доброе зерно на поле своем. Когда все спали, враг душ человеческих посеял там плевелы. И вот наступил день, когда слуги господина вышли и сказали, «Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда там плевелы?» И у них справедливое отношение. Мы пойдем выдергаем плевелы. Некоторые, знаете, вот и я так раньше в прошлом думал и смотрел на эту притчу, что, может быть, как бы трудно разобраться, где пшеница, где плевелы, потому что хозяин говорит, чтобы выдергивая плевелы, вы не выдергали пшеницы, оставьте до жатвы. Но по притче понятно, что слуги сразу разобрались, что плевелы взошли, они сразу отличались. Сразу же было видно, где плевелы, где пшеница. И я как, не сильный огородник, а я думаю, что есть среди нас большие профессионалы, и все прекрасно понимают, что когда вырастает немножко растения, гораздо лучше сейчас убрать сорняки, пока все маленькое вот такое. Если ты отличаешь сорняк, убирай его, потому что когда все вырастет, и ты начнешь сорняк драть, ты выдернешь вместе с овощами и всем, что там растет. Лучше выдергать, пока все вот такое маленькое, ничтожное, когда можно безобидно выдернуть. То есть требования Требование слуг было вполне справедливое. Вот сейчас надо выдернуть. Вот сейчас надо выдергать плевелы, чтобы они не мешали пшенице. Во-первых, пока они маленькие, можно безвредно их выдернуть. А во-вторых, пшеница будет лучше расти. А хозяин вдруг такую мысль. Вы можете пшеницу выдернуть. О чем речь? О чем речь? А речь о том, что речь-то о людях идет. И если плевел никогда не станет пшеницей, то нечестивый человек стать христианином может, братья и сестры. И сегодняшний грешник, он может стать завтра христианином. И поэтому день жатвы покажет, кто будет спасенный, а кто останется нечестивым. И в этой притче Господь открывает тоже свое долготерпение. Оставьте, оставьте. И сколько это оставьте длится? Братья и сестры, это оставьте длится уже тысячелетия. Оставьте. Оставьте, и сегодня народ Божий живет, вокруг нечестивые живут. А кто-то приходит в собрание грешником, приходит, он плевел, никто иной, как плевел сегодня среди нас. Но Господь говорит, оставь его. Почему? А потому что не знаешь, он завтра станет христианином. Нельзя его сегодня убирать. Да, в принципе, справедливость Божия была бы законна, ты согрешил, ты живешь нечестивой жизнью, смерть тебе, и было бы правильно, ты плевел. Зачем ты живешь? Ты только портишь. Ты мешаешь жить верующим людям. Всех гонителей сегодня надо было бы уничтожить. Все, кто восстает против христианства, надо уничтожить. И было бы справедливо. Они отличаются. Они отличаются от христиан. Зачем они живут? Но Господь говорит, оставьте. Оставьте. И не просто оставьте, а как в бесплодной смоковнице Слово Божие говорит, я буду окапывать их. Я буду навозом. Он будет дождь посылать и солнце на эти плевелы. Он будет посылать времена благоденствия этим плевелам, то ровно столько же, сколько пшеницы. Они будут расти вместе. Для чего? А мы прочитали, Бог не желает, чтобы кто погиб, а хочет, чтобы все пришли к покаянию. И вот, братья и сестры, проезжая по Северному краю сегодня, я восхищался милосердием Божьим. Какой наш Господь долготерпеливый! Какой Он милостивый сегодня к грешникам! И кто бывал в северных деревнях, знают, что там за жизнь. Это пьянство. Мы остановились для того, чтобы спросить, как проехать. Подошли к нам молодые люди, может, лет по 30, может быть, меньше. Мы остановились спросить, заблудились там в этой тайге, спрашиваем, как проехать. Братья и сестры, нам было трудно понять, что они говорят. Там матных слов больше было, чем нормальных. Просто... Мы когда закрыли, такое чувство было непонятное, что, с одной стороны, просто, не русская речь, самая настоящая. Непонятно, что они нам хотели сказать. Слово, потом 10 каких-то вот таких вот, а потом еще слово, и, собственно, мы закрыли форточку, поехали у другого спросить. Вот это жизнь Северного края, там все испорчено, там ничего доброго нету, люди без зарплат живут, в постоянном гневе, в ропоте, на всех, на все озлобленные. Воруют, пьют, гуляют. Страшное дело. И вот к этим людям, а Господь говорит, оставьте. Я еще обложу навозом. Я еще потружусь. И Он ставит там дом молитвы. И знаете, вот в этом году наша Карелия, да, они говорят, этот год это просто благословенный год. У нас было столько много украинцев с Петербурга, с Белоруссии постоянно приезжали группы с благовестием. И сейчас мы только вернулись с Карелии, мне звонит брат наш, ответственный за благовестие. Боря говорит, мы с группой из Белоруссии едем в Карелию. Снова с благовестием. Друзья, что это такое? Это долготерпение Божие. Это Бог не хочет смерти грешников. Друзья, и как мы должны быть благодарны Богу? Как мы сегодня должны еще возвысить наши молитвы? Как мы сегодня должны в сердце своем полюбить грешников, потому что Бог их любит? Как сегодня нужно еще многим сказать о том, что Бог их любит? Потому что Божье долготерпение, оно продолжается. Бог не желает смерти грешника. И если в нашем собрании есть еще те, кто не примирились с Господом, поймите же, что вы живете, испытывая долготерпение Божие. В принципе, вы не должны жить. В принципе. В принципе, над вами меч справедливости давно занесен. Но только благодаря милости Божией, который сегодня говорит, потерпи еще, подожди еще, я еще немножко потружусь, вот поэтому вы живы, потому что Господь хочет спасения, и поэтому пускай сегодня эта истина откроется всем, и кто есть в нашем собрании, непримиренные с Господом, не уходите, не продолжайте испытывать долготерпение Божие, примиритесь с Господом, Он ждет всех. Аминь.